13. Из 12 всадников четверо были серьезно ранены. Сотник, которого Кэттон назначил старшим, потерял сознание сразу, как отряд въехал в северные ворота. Трое солдат держались, но рассчитывать на них в ближайшее время я не мог. Всех четверых отправили в госпиталь к шаману Илра. Я думал, он с Юстигом в его обозе, а оказывается здесь. За тяжело ранеными ухаживает, которых Юстик не рискнул увезти в Эртус из опасения, что они не вынесут дорогу. Навестить Илра я решил позднее. В итоге вместо 24 человек, включая меня, нас было в два раза меньше. Из 8 поступивших в мое распоряжение бойцов, двое были десятниками, которых Марвин знал в лицо и по именам с тех пор, как сам был десятником. Люк и Зоран, так их звали. Ровесники Марвина, но выглядели старше своих 23 лет. Или это Марвин хорошо сохранился? 6 солдат оказались 20-летними юнцами, но тоже с опытом боев на восточной границе, как и десятники. Все они вызвались добровольно перейти в мой отряд, когда Кэттон объявил отбор. Как сказал Зоран, конкурс был бешеный. Кэттон долго выбирал лучших. Что ж, жаль, что не все 20 добрались, но и 8 опытных бойцов уже сила. Рифин отправился к Хемросу, чтобы с башни Северных Ворот посмотреть на приближающуюся армию врага. И остался поговорить с выжившими. 6 солдат я определил в большую комнату с камином. «Отдохните пока здесь». Марвин с десятниками зашли в соседнюю комнату. Там мы вчетвером и поговорили. «Далеко враги отсюда?» Задал я самый важный вопрос. 1 час пути — это максимум, — ответил Зоран. Но 1 сотня уже на краю леса. Я оглянулся, когда мы в ворота заехали. «Опишите тех 5, что вы убили», — попросил я. «Как выглядят? Чем вооружены? Какие лошади?» «Это не люди, не таширунги и не гоблины», — сказал Люк. «Но таких мы раньше не встречали». «Они крепкие, широкие в плечах, но невысокие. Лошади меньше наших, шлемы без забрал, железные. А доспехи из толстой кожи пластинами. Вооружены мечами, копьями и такими странными штуками, похожими на лук. Они были у 2, остальных луки, тоже необычные». «Где они?» — спросил я. «Вы их забрали?» Люк замолчал и посмотрел на Зорана. «Мы эти штуки забрали», — сказал тот. «И луки с мечами. Но луки и мечи были у тех, что погибли. Эти штуки мы спрятали, чтобы гарнизонным не показывать. Внизу в мешках в конюшне. Принести?» «Конечно, неси. И стрелы, если есть». Зоран вышел. Марвин подошел к окну и посмотрел, как он снял сумки и мешки со своей лошади. «А что с гарнизонными не так?» — спросил он у Люка. «Мы же раньше здесь стояли, под стенами, в палаточном лагере. И с ними в натянутых отношениях», — ответил он. «Хемрос и Грим Соба — те еще жуки». Зоран зашел и вынул из мешков 2 арбалета и полные колчаны с болтами. Короткие, толстые болты с оперением и острыми 4-гранными наконечниками сразу объясняли причины тяжелых ранений. Арбалеты были в отличном состоянии, почти новые. «Такого оружия у нас нет», — сказал Марвин, мрачно разглядывая механизм арбалета. «И ни у кого нет. Никогда не видел». Люк и Зоран кивнули. «Как вы их убили?» — спросил я. «Столкнулись в упор в рощице вечно зеленых деревьев. Мы их первыми заметили, шли на скорости и копьями сбили на землю. Окружили», — сказал Зоран. «Они не успели ничего сделать. Том, сотник, хотел их допросить, кто такие, что здесь вынюхивают, но они выхватили ножи и мечи и кинулись на нас. Пришлось порубить саблями». «Потом выехали на холм оглядеться», — продолжил Люк. «А там 2 колонны 1000 по 10 вдалеке, все на конях, и 1 сотня развернутым строем совсем рядом 200 метров. Увидели нас и кинулись всей толпой. Мы не смогли сразу оторваться, и Том приказал парням задержать врагов, чтобы кто-то мог уйти и предупредить». «Понятно. Неожиданное нашествие неизвестных новых врагов из северных степей. Не про это ли говорила Фреха? Если знала заранее, почему никому не сказала? Нет, что-то не сходится. Это какая-то другая напасть. Арбалеты у них мощные, с их точностью и дальнобойностью наши луки вряд ли могут сравниться. Ранения очень тяжелые у четверых, несмотря на расстояние. Похоже, что с оборонной крепости будут проблемы. Я, уже приняв решение, отправился к северным воротам. «Марвин, готовь лошадей», — приказал, уходя. На горизонте уже появились ровные ряды маршевых конных колонн. Передовая сотня рассыпалась вдоль края леса, но пока не приближалась. Я присоединился к группе во главе с Рифином на крепостной стене. Мы поздоровались с Гримсом, и меня познакомили с Хемросом. Уже не молодой, сутулый и усатый начальник гарнизона был крайне обеспокоен. Никто не знал, чего ожидать от внезапного появления этой конницы. Я сделал знак Рифину, что нам надо поговорить. Мы отошли в сторону от башни. Между зубьев крепостной стены разворачивающаяся армия выглядела грозно. Я заметил большие тени, осадные орудия и механизмы. «Наместник, если прикажете, то я останусь», — сказал я. «Но толку от меня и моих парней здесь в крепости будет немного. Пятитысячный гарнизон, думаю, без нас справится. Разрешите мне отправиться к вулкану, чтобы не терять время, сидя в осаде». Рифин ненадолго задумался, но быстро понял, что от меня толку действительно будет больше, если я займусь чем-нибудь другим, а не обороной Карханеса. «Ты прав», — сказал он. «Заедешь в форт, чтобы они отправили почту в Тарамант. Так будет быстрее, чем моя почта доберется в Эртус, а потом они оттуда все переврут». Я уже понял, что птиц, летающих с почтой напрямую из Карханеса в Тарамант, не было... если не считать Фреху. Кстати, где она? Наместник подозвал секретаря с бумагой и пером и быстро написал донесение в императорский штаб. 8 свежих хороших лошадей тоже не помешают», — добавил я. «Взамен таких же хороших, но уставших». «Скажешь старшему конюху, что я приказал», — сказал Рифин. «Ступай и торопись. Чем быстрее прибудет подмога, тем лучше». «Все это слышали. Я не просто так сваливаю, а с конкретным поручением. Хемрос даже обрадовался, что я уезжаю. Я тоже очень рад. Счастливо оставаться». Я поскакал к дому, мысленно вызывая Фреху. «Марвин — золото, а не человек. Уже сам без моего вмешательства договорился со старшим конюхом на обмен 8 уставших лошадей. Конюх, в принципе, ничего не терял. Армейские лошади все ценились очень высоко». А когда еще получил мое подтверждение, то и вовсе обрадовался помочь новому другу. Они с Марвином быстро нашли общий язык на почве любви к лошадям. Весь мой отряд уже стоял во дворе, готовый к отбытию. Фрехи видно не было. Время поджимало. Скоро 20-тысячная армия окружит Карханес. «По коням!» — скомандовал я. «Наша задача — добраться до форта, чтобы оттуда отправить донесение наместника в Тарамант». Арма, наконец-то оказавшаяся на просторе, почувствовав мое бодрое настроение, сходу ускорилась. Уна не отставала. Мы с Марвином оглянулись. Итан и Райан на новых, быстрых лошадях держались вровень с остальными. То, что нас теперь было 12, меня очень радовало. С такими бойцами можно многое сделать. Например, раздобыть еще штук 10 арбалетов. Легкий морозец бодрил, как и картина конницы врага, которая уже с двух сторон начала окружать Карханес. С обоих флангов за нами сначала устремились преследователи, но они быстро передумали, поняв, что наши свежие лошади легко уходят от их коней, уставших после долгого марш-броска. Примерно на полпути к форту нас догнала Фреха. Она летела довольно высоко, но я уже легко узнал бы эту ворону из сотни других. С наместником связь у меня будет, а больше мне ничего и не требовалось. Жаль, не удалось пересечься с Протой и взять побольше денег на расходы, но это пока не сильно горит. Такое скорое возвращение на место, ставшее знаковым для меня после встречи с Хильдой, я не планировал. Знакомая фигура с крюком вместо левой руки помахала нам флагом с главной башни. Ворота открылись, и мост через ров опустился загодя, так что мы на полном скаку влетели внутрь форта. Комендант уже спешил нам навстречу, радостно улыбаясь. Пришлось его огорчить. «Нет, мы ненадолго», — ответил я на очередное приглашение к столу. «Вот срочное донесение наместника в главный штаб. Отправить немедленно». Я вручил ему записку Рифина. Комендант убежал к голубятне. Марвин воспользовался приглашением Крюка, и парни повели покормить лошадей. Фреха ждала меня у крепостной стены под навесом. Начался дождь с мокрым снегом. «Привет», — сказал я. «Ну и погодка». «Я не знала ничего про нападение с севера», — ответила ведьма, продолжая наш мысленный разговор. «В предсказании было очень расплывчато о новой угрозе». «Вот как предсказание. Надо было усилить дозоры, построить стену на границе с Великой Степью, изобрести порох в конце концов, а лучше сразу пулемет «Максим» или ракетную установку «Град». Сидят тут ровно, в ус не дуют. Империя с большой буквы». Фреха сменила свой покер-фейс на гримасу скептика. «А, ну да, у нас же Хильда есть». «Крысобой, я что-то не пойму», — сказала Фреха. «С кем ты сейчас себя ассоциируешь?» «Вот так именно и сказала, на всеобщем языке». «Ассоциирую ли я себя с крысобоем?» «Конечно. Все мои проблемы неразрывно связаны с тем, что я говорю про все наше. А в каком месте оно наше? Я этого Марчеса Второго ни разу не видел, фараона недоделанного. Парни моей кровь проливают, а северная граница открытая стоит. Ни полосы демокрационной, ни вышек с колючей проволокой, ни одной собаки сторожевой». «Вот станешь военным министром и займешься всем этим». Фреха шутила или серьезно сейчас? Я не понял. «Оно мне надо, министром. Чем вообще занять кучу свободного времени мертвецу в Карханесе?» Бешеный пес внутри меня все-таки начал брать верх над крысобоем. «А не сделаться ли мне партизаном?» «Хорошая идея», — сказала Фреха. «Она и слово «партизан» знает. Или здесь тоже такое в ходу? Взять языка среди этих новых врагов севера и допросить, где они кассу держат. Кассу грабануть и купить пару быстроходных бригов с катапультами. Заняться пиратством. Клад старый найти. К эльфам можно сгонять. Дел полно». «Что-то ты, Кранц, разошелся», — недовольно поморщилась Фреха. «Все это ты всегда в любой момент успеешь. Сейчас дела поважнее есть». «Родина в опасности?» — спросил я. «Вот именно». «И что я могу сделать?» Фреха повела меня к дому шамана. Сначала я хотел раздобыть 2-3 походные палатки, их тут как раз делали на маленькой мануфактуре, и выехать, чтобы засветло добраться к склонам у подножия гор. Но испортившаяся погода изменила расклад. «Ладно, заночуем здесь. В казармах места свободного много». У шамана дома было тихо. На первом этаже в просторной кухне-гостиной, где мы совсем недавно прощались, сидела одна Мара и играла с котом. Она помахала нам ручкой. «Я же говорила, что мы скоро встретимся снова». «Маленькая колдунья». Она улыбнулась и похлопала по дивану. «Присаживайся, бешеный пес. Дедушка сейчас придет». Я сел рядом с Марой. Фреха подбросила в камин пару поленьев. Вошел шаман. В прошлый раз он был в обычной одежде. Сейчас на нем красовался какой-то странный наряд. Разноцветные перья, пришитые или приклеенные к широченным штанам, и квадратные куртки на пару размеров больше, топорщились в разные стороны. На голове черная шляпа. Я бы сказал, модная, что бы это ни значило. На щеках красно-желтые полоски, как у футбольного фаната. В руке серебряная пузатая погремушка с пришитыми на ниточках к верхней части 2 круглыми помпонами с нарисованными черепами. В общем, шаман. Он пододвинул табурет, сел напротив вплотную и кивнул мне вместо приветствия. Ну, да, недавно виделись. Шаман устроился поудобнее, шумно выдохнул и начал ловко крутить ручку погремушки, зажав между ладоней, словно собирался добыть огонь. Пробковые помпончики весело постукивали по бокам серебряного шара, извлекая необычный звук, легкое гудение и звон. В какой-то момент мне начало казаться, что гудит и звенит у меня внутри головы. Шаман вдруг ловко перехватил погремушку правой рукой и легонько стукнул меня по колену. Вокруг стало тихо. Я сидел на вершине горы. Вокруг летали большие черные грифы. Над головой плыли желтые облака. Внизу на заснеженной равнине разворачивалось сражение 2 огромных армий. Сначала они обменялись волнами кавалерийских атак и тучами стрел. Потом спешились, отпустив коней, и сошлись в рукопашную. Рубились отчаянно и ожесточенно. Звон мечей и сабель заглушал все вокруг. Снег стал красным. Победивших не было. Немногие, оставшиеся в живых, обессилев, расходились на свои стороны огромного поля, заваленного трупами. В небе парили стервятники, готовясь пировать. Солнце зашло и стало темно. Я больше не видел места битвы и не сидел на вершине горы, а медленно летел над землей в лунном свете. «Вот, выпей». Шаман придвинул ко мне стакан с мутной жидкостью. «Погаси огонь». Я послушно выпил холодную воду с добавлением какой-то мятной травы. Сразу стало легче. «Что я видел?» — спросил я, оглядываясь. Мара сидела рядом и играла с котом. Фрейха с Тиной накрывали на стол. Мать Тина зажигала свечи, обходя комнату с лучиной. «Ты нам скажи», — сказала Фрейха. «Наверное, что-то очень веселое. Ты смеялся, как ребенок». «Смеялся?» Мара посмотрела на меня. «Всего пару минут прошло», — сказала она. «Давай, расскажи, мы тоже посмеемся». «Пару минут? Мне показалось, целый день пролетел. И я так устал, словно сам весь день рубил саблей». «Рассказывать никому ничего не нужно», — сказал шаман, тоже устало. «Если не хочешь». «Но что это было? Прошлое или будущее?» Я не мог понять, почему я смеялся. Ничего смешного в моем видении не было. «И то, и другое», — ответил шаман. «Все повторяется, и ты остаешься прежним, собой». «Так кто же я?» Подошла Фреха и села рядом. «Ты можешь все изменить». Она положила мне руку на плечо. «Но для этого тебе надо измениться самому. Прислушаться к зову сердца». Я посмотрел ей в глаза. Холодные, печальные, горящие и веселые. Все это магически одновременно. «Нет, мне ничего не понять. Скажите мне прямо и просто, что мне делать. А так я не умею, не могу». «Нет никаких прямых и простых ответов», — сказал шаман. «В любом случае, тебе решать». Тина хлопнула в ладоши, и я очнулся. Я сидел рядом с Марой, она играла с котом. Фрейха подбросила в камин пару поленьев. Мать Тина зажгла свечи и сказала: «Прошу к столу». Старый шаман в обычном полушерстяном комбинезоне широко мне улыбнулся. «Крысобой, оставайся», — сказал он, хлопнув меня тяжелой ладонью по тому же колену, по которому стукнул погремушкой. «Живи сколько хочешь». Я вспомнил, как он говорил это вчера, и тоже улыбнулся. «Спасибо за предложение, но у меня много дел». Мара села за стол напротив меня и подмигнула. Выехали мы сразу, как рассвело. Небо было ясным, в отличие от моей головы. Там было все так сложно. Я не понимал, где сон, где явь, куда мы скачем, зачем. Не помню. Надо сосредоточиться. Ночью громыхнуло знатно, поеживаясь, сказал Зоран. «Страшно тебе?» — весело спросил Люк. «Сейчас как приедем в самое пекло». Марвин показал плетью вдаль. «Смотрите, опять началось». Погруженный в свои мысли, я не сразу отреагировал, но поднял голову вверх, когда услышал, как все вскрикнули. Каждый по-своему. Кто-то удивленно, кто-то испуганно, кто-то восхищенно. Один Итан спокойно сплюнул в сторону. Вулкан вдалеке дымил, как в первый день. Густая чернота вспыхивала багровыми языками пламени. Магма оранжево-черными реками пузырилась и громко шипела, скатываясь вниз по склонам. Раздался еще один сильный взрыв, и новый столб пепла выбросило из жерла. Мы поднялись на вершину пологого холма. Заснеженные склоны гор по краям долины начинали чуть дальше таять из-за близости вулкана. Небольшая река посередине отражала черный столб дыма, огромным косматым джином, нависающий над горами. «Так, я крысобой Кранц, командир особого отряда, помощник наместника провинции Шама Центральной Империи Благоденствия. Скачу к вулкану, чтобы найти следы и вход, через который колдуны гоблинов проникают к нам в тыл. Все в порядке. Или нет, не так. Я бешеный пес. Правая рука Хильды. Призван ей в этот мир, чтобы восстановить баланс. Какой баланс? Ладно, одно другому не мешает. Но если я правая рука одного из древних духов смерти и убийства, то как мне восстановить баланс? И есть ли у меня для этого какие-то особые способности, умения или оружие? Без оружия ничего не получится. Вопросы продолжали копиться, а спросить некого. Казалось бы, после встречи с шаманом что-то должно проясниться, но наоборот, только еще больше запуталось. Тебе решать. Вот это я запомнил хорошо. Почему меня так упорно тянет к этому вулкану? Еще один вопрос.